Глава 15. Девушки натуры переменчивые, иногда нелогичные. Красавчик-сосед Аню вроде как бесил, но все равно было обидно, что такой шикарный парень предпочитает свой пол. Нет, ей совсем было неинтересно. Именно поэтому она снова торчала на балконе. Но, видимо, сосед успел проскочить, пока она искала, чтобы посмотреть по телеку. В подъезд же, как специально, заходили то дети, то милый старичок, которого она знает, то женщины сновали туда-сюда. Все относительно знакомые. И только высокую пышногрудую шатенку она видела в первый раз. «Блин, да что же такое, а?» Торчать на улице надоело, а никого подходящего она не заметила. «Ну вот, даже рассказать девчонкам нечего будет». И пока девушка убеждала себя, что ей ничуть не обидно и вообще-то плевать на соседа совсем, Костик встречал гостью. «Привет, дорогой». Девушка шагнула в квартиру, тут же целуя молодого человека в щеку. «Привет, Санек!» В ответ он крепко прижал шатенку к себе. «Надолго к нам?» «Нет, дня на три, может, четыре. Дела улажу и обратно в Москву. А у тебя тут миленько!» Засмеялась, оглядывая квартиру. «А то!» Костя, выпустив девицу из объятий, пошел на кухню. Там, на импровизированном из коробок столе, накрыл легкий перекус с вином. Саша вечно сидела на диетах. Модель, что с нее взять? «Новый стиль, только-только входящий в моду. Хай-тек называется». Гостья снова засмеялась. Ей нравился Костя за потрясающее чувство юмора и возможность приятно провести с ним время без обременения какими-либо отношениями. Ей было некогда. Карьера. И все равно тут миленько. Все женщины, независимо от возраста, могут оценить жилье и получится ли из него что-то приличное или нет. «Нет, правда, мне очень нравится. И район очень хороший, и для однушки вполне приличная площадь. Ремонт и конфетка будет». Ее нисколько не смущали стены без обоев и отсутствие кухни. Главное, есть приличная ванная и нормальный матрас. А уж Костик поможет снять напряжение. Жаль, что виделись они пару раз в год. Удобно устроившись прямо на полу, отпила вино из бокала. «Все еще работаешь в том клубе?» Саша не понимала, почему он все еще там, но разделяла его стремление к достижению целей. Сама была такой же упертой. «Считай последний месяц», — подмигнул Костя и широко улыбнулся. «Не может быть!» — ахнула девушка. «У тебя получилось? Ты нашел деньги на свою безумную затею?» «Да!» — Филонов был горд собой. «И даже здание удалось выкупить то самое». «Что?» — глаза Саши полезли на лоб. «Но это приличные бабки!» «Костя, ты продал душу дьяволу?» Она на самом деле была в шоке. Денег нужно не просто много, а очень много. А тут еще друг и квартиру сменил. «Ты куда влез, балбес?» Она-то знает, что и как крутится вокруг бизнеса развлечений. «Никуда я не влез», — спокойно ответил Костя. «Но вот насчет души ты практически права. Пришлось серьезно уступить в правах на клуб. По факту я лет пять буду почти просто управляющим. Все принадлежит Романовскому. Вот так-то». «Ну что я тебе скажу, Костик, таки души ты все же продал», — серьезно заметила Саша. «Могу пожелать лишь удачи», — мягко улыбнулась она. Свидание плавно перетекло на матрас. Если обоим хорошо, какая разница, есть отношения или нет? Костя никогда не спрашивал, есть ли у Саньки муж или бойфренд, а она знала, если приглашает, то пока свободен. Никогда не могла понять, как, работая в ночном клубе, умудрялся сохранять твердокаменные убеждения в некоторых вопросах. «Курить, конечно, в квартире ты не разрешишь». Натянув его футболку, девушка снова разлила вино по бокалам. По телу разливалась приятная усталость. Вот сейчас еще затянется и станет совсем хорошо. Все же плохо, что Костик не хочет переехать в Москву. В который раз подумала с легким сожалением. «Санек, мы это 100 раз обсуждали. Курить? На балкон или на улицу? Ненавижу пропитанные сигаретным дымом вещи». Костик валялся на матрасе, весьма довольный собой. Так сказать, везде отлегло. «Зануда». Показав язык парню, Саша легко встала с матраса и пошла искать сумочку. Там у нее сигареты и зажигалка. Филонов и не курил никогда. Достав из комы, спросила. «Ты со мной?» «Ну, пошли». Потянувшись, поднялся, демонстративно натянул штаны и футболку. В глазах девушки вспыхнули огоньки страсти. Не зря столько работал над телом. Ну, а мозги предпочитал не слишком демонстрировать. Не этого от него ждут. И он очень ждал, когда именно мозги станут его рабочим инструментом вместо тела. А Анька валялась на диване, задрав ноги кверху. Дурацкая, но с детства любимая привычка. Так лучше думалось, точнее фантазировалось. Романтическая комедия совершенно не мешала строить коварные планы ужасной мсти соседу. Оторвал от такого занятия телефон. Противная радиотрубка опять куда-то убежала. Девушка вечно забывала возвращать ее на базу. «У аппарата!» — наконец-то нашла и ответила кому-то настойчивому. «О, привет, Инусь!» «Привет. Звоню спросить, как давно ты поливала цветы?» Со смешком сказала Инна. «Забыла, да?» «Нет, нет!» — хлопнула себя по лбу Аня. «Только что с балкона. Они вечером так вкусно пахнут, даже соседкам нравится». Это было правдой. Кашпо очень украшали балкон, внося европейскую нотку. Но про полив Аня действительно забывала. Подруги поболтали еще минут 10, обсудили, в чем идти через неделю в клуб. Закончив разговор, Мельникова тут же метнулась за симпатичной оранжевой лейкой, сыпанула туда удобрений строго по рецепту от Инны. Цветочная фея оставила подробную инструкцию по типу: такого-то числа насыпать в лейку чайную ложку из синего пакета, а вот такого-то числа — столовую из зеленого. Главное, что не нужно было во всем этом разбираться. Сверившись с бумажкой, Анна приготовила зелье и пошла на балкон. Перед цветами было стыдно. Мурлыкая прилипчивую попсовую песенку себе под нос, оборвала засохшие листики и цветочки, обстригла по своему усмотрению то, что показалось лишним. Уже взяв в руки лейку, вдруг услышала снизу голоса. «Санька, только не дыми в мою сторону, очень тебя прошу!» — раздался насмешливый голос соседа. Аня обратилась вслух. «На балкон, значит, покурить вышли». «И все-таки ты зануда, слишком правильный», — ответил гость соседа женским голосом. Анькины глаза полезли на лоб. «Санек, это девушка?» «Слушай, а вид красивый. И так удачно дом расположен. Впереди точно ничего не построят». «Ну, пока», — засмеялась она. Аня аккуратно выглянула за ограждение, но увидела только макушку незнакомки. Ей показалось, что это та грудастая незнакомка. Девушка развернулась, опершись спиной о перила, подняла голову вверх и выпустила сигаретный дым. Ну, Мельникова и не сдержалась. Аккуратно полила цветочки мимо. «Ай, что за черт?» — взвизгнула шатенка. «Эй, осторожнее там!» «Ну, извините, пожалуйста!» — произнесла Аня таким тоном, что было понятно. Ей ни капельки не стыдно. «Я совершенно случайно. Просто цветы вот поливала». И это однозначно читалось как: «Да, я это сделала специально. И что?» Незнакомка фыркнула и скрылась. Зато высунулся сосед и показал кулак. Аня по-детски показала ему язык. На то мы разошлись. Мельникова совершенно нелогично на соседа обиделась. Очень сильно обиделась. Ее опять променяли на грудастую швабру. Третий раз уже. «Нет, это просто невозможно!» Девушка снова пошла набирать воду. «Да лучше бы он геем оказался. Всем им грудастых подавай! А вот что делать нам, маленьким и плосковатым? Что я тебя спрашиваю?» Но отражение в зеркале ответа не дало. Оно просто отразило кудрявую брюнетку, у которой сейчас дым из ноздрей пойдет. «Вот Инке с Аллой не понять, а Милке, кажись, все пофигу. Ничего, кроме своих цифр, видеть не желает». Сделав новое зелье, все-таки завершила миссию по поливу растений и пошла успокаивать себя чаем с конфетами. В квартире ниже Саша вытирала полотенцем голову, ругаясь на незадачливую девицу. «Твоя соседка просто ужасна!» — возмущалась гостья. «Нет, ты слышал, как она извинялась? Да она это специально сделала!» Костя только кивал головой. В том, что кудрявая зараза абсолютно не сожалеет о содеянном, он не сомневался. Вот просто был абсолютно уверен, она это специально. «Костя, ау!» — Санька помахала рукой у него перед глазами. Когда парень обратил на нее внимание, продолжила. «И фена у тебя нет?» «Нет, и никогда не было», — отрицательно покачал головой Костя. «Зачем?» «Действительно незачем», — закатила глаза девушка. Покончив с процедурой, снова сходила, налила себе в бокал остатки вина. Уселась на матрас, вытянула ноги, печально вздохнула. «Я замуж выхожу», — тихо сказала она. «Когда?» Костя сел рядом. «Через 3 недели». Саша залпом выпила все. «Тогда что это сейчас было?» — спросил он несколько напряженно. «Прощальный загул». «Ой, вот только не начинай мозги мне ковырять, ладно?» «Ну, выхожу замуж, и что?» Повернувшись к Косте, выгнула бровь. «Можно подумать, это по любви», — фыркнула девушка. «По любви у него был первый брак, а теперь жена стала старше, а статус выше. Чуешь несостыковку?» И снова отвернулась. Брачный контракт, конечно, жопа полная. Зато через 3 года я стану состоятельной дамой. Если не разведемся раньше. Оно того стоило. Костик смотрел на подругу, пытаясь понять, зачем красивая и неглупая девушка фактически себя продает. Странный вопрос от стриптизера. Ладно, мне пора. Сашка собиралась в тягостном молчании. Уже в дверях чмокнула парня в щеку и сказала: «Удачи, Костя. И да, стоило. Да ты и сам стремишься забраться повыше в этой пищевой цепи». И упорхнула. Ничего нового Филонов для себя не открыл. У них с Санькой были странные отношения. Редкие свидания, не свидания. Стресс снимали совместно. Но парень всегда знал, красотка никогда не будет его. Даже пытаться не стоит. Ни букетами, ни красивыми жестами ничего бы не добился. Саньке был важен счет в банке. И не абы какой. Даже став владельцем клуба, все равно будет слишком мелкой рыбешкой для нее. Подошел бы Романовский, но Санька как-то сразу рванула с контрактом в Москву. Санька презирала мажоров, родившихся с золотой ложкой во рту, но не брезговала раскручивать их на дорогие подарки. «Ладно, она девочка взрослая, сама разберется». Костя растер руками лицо. «А вот с соседкой надо что-то делать. Такими темпами мне эта зараза никакой жизни не даст». Обулся и пошел на этаж выше. Он этой кудрявой весь звонок оборвал, пока та не соизволила спросить. «Кто там?» «Сосед». «А что он еще мог сказать?» «Снизу». «А-а-а!» — протянула вредная девица, не открыв дверь. «Так идите вниз, вас там барышня-с заждались». Дальше с ней было разговаривать бесполезно. Даже на лестничной площадке было слышно Агилеру. Постучав и потрезвонив в квартиру еще 5 минут, Костя ушел к себе. С этой невменяемой ему не о чем было разговаривать.